Глава 18. Лев. Утром я нахожу свою куртку в гардеробе. Ира ее отнесла. «Ирина Максимовна сказала, что не останется на завтрак», – сетует губернатор, спускаясь с лестницы. «Уехала рано утром. Сказала важные дела». Вениамин Петрович как будто расстроился. Этот хитрый жук чувствует, что его дни в губернаторском кресле сочтены. И все ищет пути, как дальше остаться у власти. Сначала ко мне подлизывался. Теперь думает переметнуться к человеку из Москвы. Но меня тоже ждут важные дела. Поэтому, позавтракав, мы с Алиной и Арсением уезжаем. Жену с сыном я отвожу домой, а сам еду в штаб. Не успеваю переступить порог, как на меня сходу набрасывается мой политтехнолог Вика. «Лёва, нам надо поговорить». «Пойдем». Виктория – политтехнолог со стажем. Она из Питера, работала там на губернаторских и парламентских выборах. Все ее подопечные всегда побеждали. Вике 35 лет, у нее есть семья. Мне стоило больших усилий и больших денег уговорить ее вести мою предвыборную кампанию. Мы заходим в кабинет и садимся на диваны напротив друг друга. Я узнала, кто у Самойловой политтехнолог. Сходу начинает. «Кто?» «Андрей Мельников. Я знаю его. Когда я искал себе политтехнолога, мне рекомендовали Андрея Мельникова. Но я решил остановить свой выбор на Вике и даже не стал обращаться к Мельникову». «Разве он круче тебя?» Облокачиваюсь на мягкую спинку дивана и скрещиваю руки. «Скажем так, он один из немногих, кого я считаю своим достойным конкурентом. У политтехнологов тоже своя конкуренция. Чей подопечный наберет больше процентов голосов на выборах, с каким отрывом победит и так далее. И еще я узнала, за что москвичку поперли из Министерства экономики. Вот это уже очень интересно». «За что?» «Помнишь, несколько месяцев назад в прессу слились президентские реформы. Там было про повышение налогов. Скандал разразился грандиозный». «Помню». «Еще там была реформа про сокращение в два раза бюджетных мест в вузах». «Помню». Ее предложила Самойлова. Вика довольно улыбается. «Говорят, она ходила по кабинетам и лоббировала эту идею. Сократить в два раза бюджетные места. Ты представляешь, сделать высшее образование практически недоступным. Это было предложение Самойловой». «М-да, скандальненько». «Впрочем, я и не сомневался, что Ира жесткая в работе и умеет принимать решения, которые никому не нравятся. Прирожденный политик и управленец. Мы можем использовать эту информацию в наших целях». Вика многозначительно на меня смотрит. «Написать об этом в соцсетях?» «Нет, у меня есть идея получше. Лёва, твоя основная соперница именно Самойлова. Соответственно, на публичных мероприятиях тебе нужно быть с ней, чтобы избиратели видели, что ты выигрываешь на ее фоне. Чем чаще я рядом с Ирой, тем мне потом сложнее. Самого это бесит. Мне 35 лет, а запал на нее, как сопливый пацан. Ира сложный экземпляр. И не только потому, что мы соперники на выборах. У меня впервые в жизни ни идеи, как растопить сердце девушки. Дебаты, интервью местному телевидению, осмотры социальных объектов и так далее. Везде ты должен быть с Самойловой». Вздыхаю. «А она согласится принять участие в дебатах против меня и во всем остальном?» «Да, Мельников не лыком шит. Он знает, как нужно действовать. Они тоже будут пытаться выиграть на твоем фоне. Вот только у них это вряд ли получится. Я уже договорилась с местным телеканалом. Они ждут на пресс-конференцию тебя и Самойлову. Журналисты будут задавать вопросы вам обоим». «Самойлова приняла приглашение на пресс-конференцию?» «Еще неизвестно, но я думаю, примет. Почему нет?» «Я тоже думаю, что примет. Ира ведь всем своим видом показывает, что не боится меня. Бегать от меня она точно не будет. Еще я договариваюсь с вашим местным кулинарным шоу, чтобы пригласили тебя и Самойлову. Шоу «Кулинарный баттл». «Что?» «Мне кажется, я ослышался». «Кулинарный баттл», повторяет погромче. «Ну, на вашем местном телеке такое шоу есть. Туда приглашают двух людей, и они готовят блюда, а зал потом голосует, у кого вкуснее». «Я знаю. Перебиваю Вику. Но что мне там делать?» «А ты не умеешь готовить?» Вика испуганно подпрыгивает. «Умею, но дело не в этом». Вика закатывает глаза. «Лев, на вашем печерском телеке не так уж и много шоу, а тебе надо где-то выступить». Я встаю с дивана и подхожу к кофемашине в углу кабинета. Засовываю капсулу, подставляю кружку. «Что еще?» Устало спрашиваю. «Еще надо в сопровождении печерских новостей поехать осмотреть какой-нибудь старый социальный объект, который ты, как мэр, будешь реконструировать». «У нас мост через реку на ладан дышит. По нему уже опасно ходить». «Вот-вот, можно туда. И еще надо будет провести благотворительную акцию, дать интервью, посетить детский дом». «Ладно, я понял». Беру кружку и направляюсь к своему рабочему столу. «Лёва», Вика поднимается на ноги. «Тот факт, что тебя поддерживает 90% населения, не дает тебе никаких поблажек в предвыборной гонке. Расслабишься и не заметишь, как тебя обскочат. А Самойлова с Мельниковым днями и ночами не спят, я уверена. И еще вопрос. Ты ни в каких скандальных историях не был замешан никогда?» «Не припомню». Делаю глоток горячего кофе, не поднимая глаз на Вику. «Потому что Мельников специализируется на копании в чужом грязном белье. Если у тебя были какие-то темные делишки, он обязательно нароет». Голос политтехнолога звучит предупреждающе. «И нам лучше сыграть на опережение. Условно говоря, если ты когда-то не платил налоги, то я должна узнать об этом раньше, чем об этом узнает Мельников, чтобы продумать стратегию защиты». «Как все сложно. Если я вспомню, что когда-то не платил налоги, обязательно тебе об этом сообщу». Я не смотрю на Вику, но чувствую кожей ее недовольство тем фактом, что я якобы несерьезно отношусь к предвыборной кампании. Но сейчас я хочу, чтобы она поскорее ушла. Самойлова не выходит из головы и отнюдь не в контексте моей соперницы на выборах. Когда за Викой наконец-то захлопывается дверь, выдвигаю ящик стола и достаю оттуда фотографии Иры, которые были вложены в досье на нее одним из моих помощников. Да чего же она красива, сексуальна, грациозна, утонченна и еще миллион эпитетов. Я хочу поставить ее фотографии в рамки на стол и смотреть на них каждый день. Но это будет странно, поэтому пускай пока полежит в ящике стола. Надо что-то придумать, чтобы сделать ее своей».